Мужское полка место. Заплатил 60 рублей, осталось 110. Из гостиницы съехал. О возвращении домой не могло быть и речи. Стал думать, не перебраться ли в какую-нибудь из ближайших в Москве областей, но продолжал читать объявления. На одном задержал внимание. Путевой машинной станции ПМС-12 требуются путевые рабочие. Одинокие обеспечиваются общежитием. Я уже тысячи подобных объявлений прочитал и знал, что во всех случаях под одинокими, которые обеспечивались, имелись в виду в Москве москвичи, в области жители Подмосковья. Почему я решил, что в этом случае будет как-то не так, не знаю. Должно быть наитие. Поехал по указанному адресу. Платформа Панки. Там на ржавых, заросших травой запасных путях поезд. С десяток товарных вагонов, телятников и два пассажирских. И свершилось чудо, объяснимое тем, что ПМС, это самое, была приписана к поселку Рыбное Рязанской области, а здесь находилась якобы в командировке. В ее задачу входил ремонт путей от Казанского вокзала до станции Раменская. «В армии служил?» — спросил начальник отдела кадров. «Служил. Сколько лет?» «4. Во флоте, что ли?» «В авиации. Во флоте служил бы 5. В тюрьме не сидел?» «Пока нет. Это хорошо. Но у меня есть место только в женском общежитии. А в мужском, увы». Он развел руками и поджал губы, изобразив сожаление. Я понял, что для него главное не прописка, а отсутствие места в общежитии. Но это препятствие мне казалось преодолимым. Я остался сидеть. Он погрузился в какие-то бумаги. Через некоторое время спросил: «Ты еще здесь? А чего ждешь?» Я сказал, что мне очень нужна работа. Он ответил, что хорошо, меня понимает, но что делать, если нет места в общежитии? Мне почему-то подумалось, что он врет, и место в общежитии, если подумать, найдется. Я сказал: «Не уйду никуда, пока не найдете место». И приготовился сопротивляться насилию. Но кадровик оказался миролюбивым. «До конца рабочего дня еще далеко», — сказал он. «Можешь сидеть, если не скучно». И вернулся к своим бумагам. Через некоторое время мне мое сидение стало казаться глупым и бессмысленным. Я уже готов был уйти, когда он поднял голову и быстро проговорил: «Давай паспорт, военный билет и трудовую книжку». Ушам своим не веря, я положил на стол то, другое и третье. Кадровик полистал документы, подумал еще, макнул ручку в чернильницу и написал в трудовой книжке: «Принят на работу в качестве путевого рабочего». На клочке бумаги сотворил записку: «Коменданту общежития, товарищу Зубковой, предоставить одно мужское полка место». Общежитием назывались те самые телятники. Товарный вагон делился на две половины с тамбуром посередине. Справа и слева узкие клетушки, превращенные в купе с четырьмя полками, плитой, отапливаемой дровями, и полочкой у окна вместо стола. Одно такое купе занимали, естественно, 4 человека, каждый со всем своим имуществом, обычно помещавшимся в одном чемодане. Наши ИТР жили тоже в купе, но в пассажирских вагонах. Там же находилась и контора ПМС. «Приходи поболтаться». На приступках перед вагончиком коменданта Зубковой сидела плотная девка лет 25. Цыганистая, с черными конопушками на округлом лице. У ног коричневый фанерный чемоданчик, замкнутый на висячий замок. «Комендантша нет», — сказала она. «Говорят, скоро придет». «Хорошо», — кивнул я и достал папиросы прибой. «А чё стоишь?» — сказала девка. «Садись, посиди. В ногах, правда, нет». «Ты после армии, что ли?» «Я и вижу». «А я из колхоза убегла». «Ну, надоело ей, бо, надоело. Цельное лето с утра до ночи, не разгибамши. Корячись, корячись. Трудодней тебе этих запишут 1000. А как расчет, так фиг под нос подведут». «Ты, говорят, на полевом стане питалась. Шти с мясом лопала, кашу пшенную трескала. Вот еще и должна я колхозу осталась. Скажи спасибо, что не взыскуем. А зимой там же скучище. К клуб не топленный, парней нет, все разбеглись. Девки с девками потопчутся под патефон. Да и по домам, да на печь. Меня Клавкой зовут, а тебя? А меня Вовкой, в тон ей сказал я, хотя в других случаях называл себя обычно Володей. Тут явилась комендантша. Клавка подхватила чемодан, пошла к ней первая. Вскоре вышла довольная, с бумажкой в руке. Вот направление. 6-й вагон, купе 2-е. Когда устроишься, приходи поболтаться. ПМС 12. Под Москвой наша ПМС была формально в командировке. Поэтому московской прописки здесь от поступавших на работу не требовали, а поступивших прописывали по месту постоянной дислокации станции в поселке Рыбное Рязанской области. И в моем паспорте появилось это Рыбное, где ни тогда, ни позже я ни разу не побывал. 13 из прожитых мною к тому времени 24 лет я занимался физическим трудом и много чего перепробовал, но такой тяжелой работы у меня еще не было. Мы заменяли старые пути на новые. Главную работу делала машина, путеукладчик. Он одну за другой укладывал на подготовленную насыпь плети шпалы с уже прикрепленными к ним рельсами. Потом начинался ручной труд. Шпалы, если читатель замечал, обычно лежат на гравии. Гравий сначала грохочут, то есть просеивают. Сейчас, наверное, машинами, а тогда вручную. Обыкновенными деревенскими вилами подцепляют как можно больше камней и подбрасывают. Мелкие камешки просыпаются между зубьями, те, что покрупнее, остаются на вилах. Ими засыпают проем между шпалами, а потом подбивают под шпалы простыми шпалоподбойками, то есть тупыми ломами. Скучный, тяжелый, непродуктивный, кошмарный труд. Были у нас и электрические шпалоподбойки, но ими работать еще тяжелее, поэтому их доверяли только женщинам. Электрошпалоподбойка — это двухпудовый агрегат с железным языком. Работает как отбойный молоток. Вибрирует, язык зарывается в гравий, гравий плотно утрамбовывается под шпалой. Я тогда гирю в 32 килограмма по нескольку раз одной рукой выжимал, но когда любопытство ради 10 минут с этой штукой поработал, перетаскивая от шпалы к шпале. Потом пальцы одной руки разгибал с помощью другой, сами не разгибались. Впрочем, они и так плохо разгибались. После работы мы плелись обессиленные к своим вагончикам. А надо было еще и стопить печь, а для печи наколоть дров. Дровами служили старые шпалы, а топоров не было. Может быть, начальство сознательно нас ими не снабжало, потому что среди рабочих было много вышедших из тюрьмы уголовников, и шпалы мы расщепляли теми же ломиками, которыми долбили гравий. Платили нам за работу, по мнению начальства, неплохо. К основному заработку, зависевшему от выполнения плана, добавляли 35% колесных, мы же считались командировочными, и все равно даже на убогую еду не хватало. Чем завтракали и ужинали, не помню. На обед обычно брали с собой хлеб, а на местных небольших рынках в Люберцах или Малаховке покупали варенец, что-то вроде ряженки. По ночам ходили воровать картошку с совхозного огорода. Женатым полвагона. Работа на путях была тяжелая, зарплата маленькая, текучесть кадров большая. Чтобы удержать рабочих, начальство ПМС поощряло их браки и обещало молодоженам отдельное жилье, пол товарного вагона на семью. Для кого-то эти полвагона были пределом мечтаний. Девушка Лиза, вместе с которой меня поставили грохотать гравий, время от времени интересовалась, не собираюсь ли я жениться. Я каждый раз говорил, что нет, еще рано. Но Лиза возражала, что не рано. И мечтательно прибавляла: а женатым полвагона дают. Все могло быть иначе. Между прочим, останься я дома, жизнь могла пойти совсем по-другому. В бытность мою инструктором исполкома серьезно заболел зав. райторг-отделом, и мне предложили его временно и частично заменить. Обязанности мои на те несколько дней сводились к тому, чтобы проконтролировать поступившую на склад большую партию парфюмерии. чуть ли не вагон одеколонов и духов всех тогдашних сортов. Шипр, огни Москвы, белая сирень, камелия и прочие, включая тройной одеколон, популярный среди советских алкоголиков.